Евар отрывает нас от опоры и усаживает меня на столешницу. Берет полотенце и начинает вытирать мое тело. Я закусываю губу и наблюдаю, насколько нежно он это делает. Его сильные руки ловно избавляют меня от лифчика, и жаркое дыхание блондина вонзает мою кожу раскаленными копьями. Соски ноют и изнывают желание, чтобы он прикоснулся к ним. Евар впивается в налитую от возбуждения грудь, мягко накрывая требовательными губами ореол супруга горошинкой. От его жарких поцелуев я загораюсь и шумно убираю в себя воздух. Он хищно втягивает тугой сосок в рот и жадно посасывает, играя грубым языком с напряженной бусинкой. Однако вскоре ему это становится мало, и он обрушивает на меня лавину укусов, истязая мою грудь острыми зубами. Сдержанные стоны проливаются яростным потоком. И я облизываюсь от вкусной дикости, что исходит от моего дьявола. Он такой же нежный, как песня Рамштайн. Но ведь для каждой из нас понятие нежности имеет разное значение, и моя нежность — это Явор. Наглый, дерзкий, чувственный. Он отрывается от моей груди, издавая хищный рык, и заглядывает своими пылающими факелами мне в глаза. Бешеный, ненормальный, дикий. Однако другого мне не надо. Я забираю у него полотенце и осторожными движениями высушиваю ссадину на его лице. «Больно?» Спрашиваю, аккуратно маневрируя мимо рассеченной брови, кровь из которой уже не струится, но рана все еще не покрылась даже корочкой. «Думаешь, это называется больно?» «Не знаю». Я убираю полотенце и скольжу рукой по крепкой груди, очерчивая пальцами бушующую гематому. «Я так устал, мелкая». Обхватывает мой затылок и сталкивает нас лбами. «Я очень устал». Глажу его по израненной щеке и пытаюсь понять, беспокойно рассматривая глаза, в которых воет ураган. Но он словно темная бездна, неизведанная и опасная. Я и сама не понимаю, хочу ли узнать правду, что он скрывает в своей искалеченной душе. «Идем», спрыгивая на пол и тяну его за собой в спальню. «Дома точно никого нет?» «Мрида, в мою комнату никто не войдет, даже если здесь будет проходить кровавая резня». «Но убивать я точно не собираюсь». Упираюсь ему ладонями в грудь и оттесняю кровати. А вот немного покомандовать не отказалась бы. Толкаю его на постели и забираюсь сверху. Сама удивляюсь собственной наглости, но мне безумно хочется попробовать его. Самой. Каждый миллиметр кожи. «Думаешь, получится?» «Я очень тебя попрошу, позволь мне это сделать». «Ты полна сюрпризов, малышка». «Подними руки». Явор демонстрирует мне саркастичную ухмылку, и моя просьба остается невыполненной. Тогда я беру и сама задираю их кверху. И не смей отпускать. Не спуская с меня хищного взора, он устраивается поудобней. «Интересно». Облизывается как объевшийся сметаны кот и все-таки удовлетворяет мою просьбу. «Закрой глаза». Шепчу ему на ухо, и он лишь улыбается, но выполняет. «И не подглядывай». Оставляю на израненных губах затяжной поцелуй и наблюдаю за его реакцией. Тусклый свет позволяет мне немного раскрепоститься, и я нахально рассматриваю мужское тело, замечая, как длинные пальцы расслабленно перебирают спинку кровати. Я поднимаюсь и стягиваю себя мокрые трусики, скидывая их на пол. «Эй!» Опускаюсь на него и тут же вздрагиваю, когда соприкасаюсь с его горячей влажной кожей своей чувственной плотью. «Не заставляй меня завязывать тебе глаза!» Раскатистый смех шевелит его грудь и рассыпается вибрации по моей... «Моя девочка хочет поиграть?» «Твоя?» Осведомляюсь, шаловливо пробегая язычком по зубам и приникаю губами к его шее, слегка покусывая, спускаясь ниже. А у самой кровь закипает не хуже, чем в чайнике с кислотой. Приятное тепло собирается где-то внизу живота и разливается по телу легким покалыванием. Пробуждая во мне бешеный азарт. Дразню. Царапаю зубами влажную кожу и вырисовываю губами узоры на широкой груди. Обхватываю твердый сосок и невесомо ласкаю языком. Потом отстраняюсь и слегка обдувая его, пока гортанный стон не разрывает тишину. Евар наматывает мои влажные волосы на кулак, заставляя меня прекратить неутомимые ласки. Отрываюсь и убираю от себя жилистые руки. Завожу их за голову и вжимаю в матрас, медленно приближаясь к изнеможденному лицу. «Не отпускать!» приказывая, облизывая его губы. «Мелкая, ты нарываешься». Хрипит прямо в мой рот, и низкий голос окутывает меня приятной терпкостью. Расслабься. И не мешай мне получать удовольствие. Вставляю между поцелуями и ощущаю, как он скалится. Руками мягко исследую крепкое тело, находясь в плену жаркого поцелуя. Обхватываю шершавый язык губами и всасываю в себя, чувствую вибрацию гулкого рычания. Мягко выпускаю его изо рта и отстраняюсь. Евар не отводит от меня пылающий глаз. Я и предложить не могла, что доминирование оказывается такой убойный эффект на возбуждение. Томно смотрю в серьезное лицо блондина и непроизвольно начинаю ерзать на его поджатом торсе. А когда в задницу мне упирается окрепший горячий член, я ощутимо трусь о него ягодицами, пропуская по телу разряды огненных молний. Между ног уже горит и мучительно звоняет. Склоняюсь к его груди и нежными поцелуями спускаюсь вниз, нежно касаясь мускулистого тела своими возбужденными сосками. И чем ниже скользят мои губы, тем глубже и громче он вбирает в себя воздух. Я вижу, как ему нравится, и это обостряет мое удовольствие. Сползаю вниз, задевая его упругий ствол, и осторожно обхватываю его рукой. Явор со свистом выдыхает, и каждый мускул на его теле напрягается, а я исследую плотно налившийся орган своими пальцами, скользя по крепкой плоти круговыми движениями. Каждое прикосновение порождает желание ощутить его в себе. Я облизываюсь, как голодная самка. И сама же прихожу в смущение от собственной развратности. До боли закусываю нижнюю губу, не решаясь перейти к активным действиям, а потом улавливаю, как напрягается окрепший член, словно пружина прижатий, которая оказывает сопротивление моей руки. Я никогда этого не пробовала и очень боюсь сделать что-то не так. А потом я ощущаю, как его тело напрягается, и он присаживается, заставляя меня слегка выпрямиться. «Что тебя останавливает?» Он склоняет голову на один бок и впивается в меня испытующим взглядом. «Если ты не хочешь этого делать, все нормально». «Нет». Смотрю на него из-под лоби и поджимаю губы. «Я хочу. Хочу попробовать тебя. Но я боюсь сделать что-то не так. Боюсь, что тебе не понравится». Явор улыбается и погружает мое лицо в шероховатые ладони. «Брида, все в порядке. Я помогу тебе. Хочешь?» Киваю в ответ, и его пальцы успокаивают меня, мягко поглаживая скулу. «Не переживай». Приближается к моим губам. «Мне не может не понравиться». Накрывает их своими и требовательно проникает мой рот, поочередно посасывая влажные губы, оставляя на них ожоги от властных поцелуев. Явор скользит своим языком во мне, как ураган, сносящий все на своем пути, сдержанно массируя мою шею. Его дикость смягчается ласками, отчего я взлетаю до самых небес и погружаюсь в сладкую негу. Какое-то время спустя, нехотя отрываясь от его губ, опускаюсь перед ним на колени. Волнение в груди заглушает стук сердца. Я, не моргая, смотрю на него и нервно облизываю губы. Явор наматывает мои волосы на кулак и, дернув их вниз, поднимает мою голову и вновь обрушивает на меня дикий поцелуй, посылающий электрические импульсы во все уголки наслаждения. «Ты невероятная, Брида!» Хрипит между грубыми ласками, и я глотаю его голос, как самое вкусное лакомство. Оттягивая, царапая мою губу зубами и оставив невесомый поцелуй на подбородке, откидывается на кровать. Я неуверенно обхватываю разгоряченный член руками, и по спине пробегает легкое покалывание, ударяясь острой стрелой в самую напряженную точку. Медленно касаюсь набухшей головки губами и обвожу ее языком, одновременно поглаживая рукой его крепкий ствол по всей длине, погружая его в рот, непроизвольно испуская тихий стон. В ответ на свои робкие действия я слышу сдавленный рык Явора и наблюдаю, как он сжимает просто длинными пальцами. Начинаю ощущать себя уверенней, когда замечаю его наслаждение. Слегка сжимаю разгоряченный конец губами, и Явор тут же подрывается, опуская на мою голову ладонь. Я слегка напрягаюсь и начинаю переживать, что сделала ему больно, но он не позволяет мне пошевелиться. «Все хорошо», — облизывает разбитые губы. «Я просто хочу видеть, как ты берешь его в рот». Смотрю ему в глаза, не выпуская возбужденную плоть, в то время как он аккуратно собирает мои волосы в хвост, перехватывая управление и опуская мою голову ниже, так что член упирается прямо в самое горло. Я шумно вдыхаю через нос и цепляюсь руками за его ноги. Явор насаживает меня пару раз на затвердевший ствол, задавая нужный ритм и ослабляет хватку, позволяя мне привыкнуть к размеру. Слышу его тяжелое дыхание, отчего опьяняющее возбуждение обволакивает своей вязкостью и затуманивает сознание. Мои губы мягко скользят по налитой плоти, ощущая рельеф напряженных вен, выпуская изо рта и круговыми движениями облизывая член по всей длине, а дойдя до самого верха, снова погружая его в рот. Изредка бросаю на Явора взгляды из-под лоби и встречаюсь с его горящими глазами. Беру еще глубже и в ответ получаю хриплый стон. Внутри все накалено до предела. Каждое проникновение разливает по моим венам жгучее вожделение. Подобно раскаленный магме, что расправляет меня все еще сильнее. Он сжимает пятерней мои волосы и, погрузив окаменевший ствол до самого упора, резко вынимает его из моего рта и задирает мне голову. Шумно вобрав воздух, я судорожно облизываю губы. Явор проходит большими пальцами по всей губе и жадно впивается в нее, грубо сминая волосы на затылке. Внизу все стягивает тугой комок, так что внутренности сводят до режущей боли. Я крепче сжимаю бедра, но его требовательный язык, нагло трахающий мой рот, напрочь лишает контроля. От его грубости я вновь растекаюсь, как плавленый сырок. Явор всасывает мой язык и резко выпускает, аппетитно причмокивая и облизывая свои разбитые губы. Боже, он сейчас просто безумно сексуален. Все его ссадины придают ему дикости, и я не могу оторваться от Явора. Встань. Отдает приказ низким баритоном, и я не замечаю, как поднимаюсь на дрожащие ноги. Прости, малышка. Я привык, когда игра идет по моим правилам. Ложись. Явор поднимается и укладывает меня слегка, свешивая мою ногу вниз. Я нервно сглатываю, и дыхание сбивается. Открой рот. Бархатный голос погружает меня в порочный плен. Облизываю пересохшие губы и размыкаю. Он нежно обводит их контур горячей головкой, пропуская по телу сладкую дрожь. Волнение накрывает меня безумным исступлением. Поласкай себя. Я взволнованно смотрю на него, пытаясь понять, серьезно ли он. Но опасный взгляд избавляет меня от всех сомнений. Я хочу, чтобы ты получала удовольствие вместе со мной. Вставляет напряженную головку члена мне в рот и, склонившись, медленно перемещает мою руку на пылающую промежность. Ласкай. Срывается с его губ, хриплый шепот, пропуская по моему телу легкую дрожь. Низкий голос настолько пронзительный, что я каждой своей клеточкой испытываю возбуждение. Отчаянно, до мозга костей. Я трепетно сглатываю от накатившего смущения, но его каменный орган во рту обостряет все эмоции до предела и толкает на безрассудство. Дотрягиваюсь пальчиками до набухшего клитора, и меня словно прошибает чистейшим разрядом тока. Я всхлипываю и сильнее сжимаю губами его влажный ствол. Вот так. Удовлетворенно хрипит он. Смелее, моя девочка. Я готова кончить от одного лишь только голоса и ощущаю, как упругий орган проникает глубже, заставляя непроизвольно вобрать в себя воздух. В глазах темнеет от удовольствия, разливая по телу новые всплески наслаждения. Явор неспроста выбрал такое положение. Нежно скольжу губами от самого конца и до упора, между ног все электризуется, и приток крови лавины спускается вниз. Издаю отчаянные стоны между глотками воздуха, которые он позволяет мне сделать, вынимая член изо рта и мягко поглаживая им мои распухшие губы. «Детка, ты охуенная!» Он отстраняется от меня и неспешно обходит кровать, располагаясь прямо напротив моих ног. Выбрав самый удачный ракурс, Явор ощутимо проходит пальцем по ступням и сжимает их, жадно контролируя мои откровенные ласки. От такого пристального внимания я испытываю растерянность и убираю руку от изнывающей промежности, но он останавливает, не позволяя мне это сделать. «Нет». «Продолжай», — хрипло требует он. Явор опирается о перекладину кровати и нависает надо мной, увлеченно наблюдая за моими движениями. Я начинаю медленно массировать напряженный бугорок, закрывая глаза, чтобы не встречаться с его обезумевшим взглядом. Грудь часто вздымается, и я всхлипываю, когда мои бедра на подступах к трепещущему лону накрывают его горячее дыхание. Явор отводит руку от клитора и облизывает мои пальцы, страстно и ненасытно. Меня трясет в жгучей лихорадке от нетерпеливого предвкушения. В это же мгновение мои складочки накрывают пылающие губы, и я ощущаю требовательные прикосновения шероховатым языком. Ноги содрогаются в складкой конвульсий, и я окунаюсь в собственные стоны похоти разврата. Он истязает мой клитор зубами, Я стискиваю его голову между ног, снимая копну белоснежных волос в трясущихся кулачках. Резким движением он разводит мои бедра и входит в меня до самого упора, отчего я рывком выгибаюсь, раздвигая свое горло диким криком. «Прости, малышка, от тебя сносят все тормоза». Явор впивается в мои губы и фиксирует мне голову за волосы, вжимая их в матрас. Его движения необузданные, пылкие, беспредельные. Я извиваюсь под ним, словно меня наполняет раскаленным железом. Резкими рывками он вколачивает меня, окаменевший орган, вырывая из груди сдавленные крики, которые тут же алчно выпивает из меня до последней капли. Бешеный напор разливает по телу горячую истому. Он ходит меня изо всех сил, заполняя собой до предела. От страстных столкновений возбужденная грудь подскакивает, разбиваясь на кончиках сосков приятной вибрацией. Еще один резкий толчок меня накрывает безумной волной оргазма. Потерявшись в удовольствии, я раз за разом повторяю его имя. Но он не останавливается, пронзая меня новыми волнами эйфории. Реальность и сумасшествие исступления сливаются воедино, когда он уходит из меня и извергается на мой дрожащий живот теплой субстанции. Явор обхватывает мои колени и ощущаю, как его трясет. Рваное дыхание прорезает спертый воздух. Он шумно выдыхает и, оттолкнувшись, неуверенно встает на ноги. Я пребываю в приятном томлении и не могу вернуться в реальность, качаясь на стихающих волнах блаженства, пока что-то теплое не касается моего живота. Заставляю себя раскрыть глаза и замираю, видя, как нежно он вытирает мою кожу, периодически покрывая ее поцелуями. Отбросив полотенце в сторону, Явор заваливается на кровать и загребает меня в охапку, запуская мощную пятерню в мои волосы. Его пальцы мягко перебирают пряди, а я лежу на его груди, ощущая дикий ритм содрогающегося сердца, невесомо касаясь этой области губами. «Я хочу быть тут», признаюсь, рисуя пальцами незамысловатые узоры на его груди. «Я ничего о себе не рассказывал. Ты совершенно меня не знаешь и бросишься в мое сердце. Там небезопасно, Брида», говорит Явор, крепко сжимая меня и целую макушку. «Ну и пусть, Брида, я не пою любовные дифирамбы». «Какое благородство с вашей стороны?» Во мне закипает обида от его слов, и я пытаюсь вырваться из цепких рук, но он не позволяет. «Не злись, мелкая». Нашу начинающуюся перепалку обрывает частый стук в дверь. Явор тут же напрягается, подрываясь с кровати и стремительно направляясь к окну. «Твою мать!» Цедит сквозь сжатые зубы и молниеносно бросается в мою сторону. «Брида, слушай меня внимательно». «Что происходит? Ты пугаешь меня?» Явор стряхивает меня за плечи. «Блядь, выслушай меня». Повышает голос, и я чувствую, как меня уволакивает липким потом от леденящего страха. «Ты сейчас спрячешься в шкафу, и ни при каких, ты слышишь меня? Ни при каких условиях ты не вылезешь, ясно?» Судорожно киваю, но от оглушающего звука, похожего на выстрел, я вздрагиваю, и Явор тут же закрывает мой рот. «Брида, твою мать, сиди тихо и не высовывайся. Сиди, пока не будешь уверена, что дом пуст. Потом одевайся и уноси отсюда ноги. Ясно?» «Мне страшно». Подбородок начинает предательски дрожать, и он прижимает меня к себе, судорожно сдавливая в крепких руках. «Ты лучшее, что было в моей жизни, мелкая», произносит он, зарываясь в мои волосы и жадно втягивая их запах. Топот приближающихся тяжелых шагов заставляет Явора грубо скрутить меня и запихнуть в шкаф. Он быстро хватает оттуда свою одежду, в торопях натягивает на себя спортивки и толстовку. Бросив на меня строгий взгляд, подносит указательный палец к губам и закрывает дверцу, оставляя меня одну. Темно. Страшно. И лишь шум собственного сердца болезненным эхом разносится в моем спутанном сознании.